думается мне. На шоссе были гонки с преследованием, и они привели к несчастному случаю, к гибели Треха. Несколько месяцев назад в том же месте при похожих обстоятельствах погибла одна сеньора. Теперь к нам пришел Лаборде и рассказал историю своего друга. Почему-то я сопоставил один несчастный случай или, скажем, один факт с другим. Сеньор, вас я видел в отделе расследований в тот раз, когда мы вызывали вас для дачи показаний, но тогда вы тоже нервничали и, наверное, не помните меня. Цените мою откровенность, я кладу свои карты на стол. Он посмотрел на часы и положил на стол руки. Сейчас мне пора уходить, но времени у меня предостаточно, так что завтра я вернусь. И, указав на стакан и чашку, спросил, сколько с меня? Толстяк встал, сурово простился и вышел. Аревала сказал, словно обращаясь к себе самому, «Каково?» «У него нет доказательств», — отозвалась Хуля. «Будь у него доказательства, при всем его свободном времени он бы нас арестовал». «Не спеши, он нас еще арестует», — устало сказал Аревала. «Толстяк идет по верному следу. Он расследует наши денежные обстоятельства до и после смерти старухи и найдет ключ». «Но не доказательства», — настаивала Хуля. «Зачем доказательства? Ведь есть мы со своей виной на душе. Почему ты не хочешь взглянуть фактом в лицо? Хуля, нас затравили». «Давай убежим», — попросила Хуля. «Поздно. Нас выследят и поймают. Будем драться вместе». «Порознь, Хуля. Каждый в своей камере. Выход только один — покончить с собой». «Покончить с собой? Надо уметь проигрывать, ты сама это говорила. Вместе, вдвоем, забыть об этом кошмаре, этой усталости». «Поговорим завтра. Сейчас тебе надо отдохнуть». «Нам обоим надо отдохнуть». «Пошли». «Ступай, я приду чуть погодя». Рауль Аревала закрыл окна, опустил жалюзи. Один за другим закрепил шпингалеты, подтянул обе створки входной двери, толкнул задвижку, повернул ключ, наложил тяжелый железный засов.